Итак, мы продолжим нашу тему. Итак, вчера мы стали потихонечку разбирать положение мужчины в семье. Женщины мы уже говорили. Сейчас мы будем как бы параллели проводить и говорить о той и о другой природе. Природе мужчины, природе женщины. Шримад Бхагаватам говорится, что те, кто в прошлом были привязаны к женщинам, получают женское тело. Итак, женщина – это бывший мужчина, который привязался к женщине, то есть был подгаблучником. Также Шримад Бхагаватам объясняет природу мужской эгоистической платформы и природу женской эгоистической платформы. Говорится, что мужчина более склонен к постижению духовной науки. Такова природа его тонкого тела, таков тип его эгоизма, что он более склонен предаваться духовной жизни, чем женщина. И женское тело обусловлено по-другому, то есть в соответствии с определенным типом ума живое существо получает определенный тип тела. И женщина несет в себе аспект материнства. И каждая женщина с детства хочет стать матерью. Мы видим, как это выражается в поведении маленьких девочек. И все также себя украшают, хотят быть привлекательными. Они двигаются так. Мы видим, что женщина красится, женщина волосы завивает и так далее. То есть определенные движения ее отличаются от движения мужчины. Ее речь. То есть она говорит определенным образом. Она иногда делает так губы. Да, когда говорит, да. Жеманничает, кокетничает и так далее. И это происходит автоматически. Это не то, чтобы она специально так устраивает. Так устроено тонкое тело. В соответствии с этим женщина получает пышную грудь. Эта грудь должна поставлять молоко. Кому? Ребенку. Женщина так все устроена, физиология женщины так устроена, что женщина должна стать матерью. Таким образом, ее ум такой. Она хочет уже половых отношений. С самого начала женщина сконцентрирована в половых отношениях куда более серьезнее, чем мужчина. Почему? Потому что, чтобы стать матерью, нужны половые отношения. Мужчина, он никогда не ходит с куклами, не говорит, ну, сынок, нигде, никогда вы не увидите, что маленький мальчик взял куклу и начал говорить, ну, сынок, ну, доченька, начал ее воспитывать, что-то сидеть. Никогда мальчики в дом не играют. В детстве мальчиков в дом играть втягивают девочки. Несомненно. У мальчишек даже в ум такое не придет, сидеть, играть в домик. Это, несомненно, происходит под влиянием девочек. Девочки начинают подражать. Так устроен ум, то есть тонкое тело, так работает интеллект. То есть в этом интеллекте определенные ценности, какие домашние. Женщина полностью сконцентрирована на материальных потребностях, на быте. Мы видим, как девочки играют в магазин, варят кашу-малашу, делают пирожные из песка и все остальное. И торгуются, продают куда-то, что-то кому-то там выкручивают. Вечно с этими люльками какими-то, с колясками, у них куклы с соской, куклы без соски, маленький пупс какой-то, они его все пеленают, обворачивают. И все время фантики, бантики, рюшечки, кружева и так далее. Это проявляется в грубом теле, но причиной такого проявления в грубом теле, естественно, является какое? Тонкое тело. Мы видим, как женщина, вот, допустим, я, извините, пожалуйста, сережки не ношу. Простите меня. И ношу вот в носу вот эту штучку, которую очень хотят носить. Я редко крашу губы. Серьезно. Я не отращиваю ногти. Давно уже. Да. Очень давно. Платье давно не одеваю. И так далее. Почему платье? Именно платье надо одевать. Там просторно было или что? Наверное, никто не задумывается, почему женщина надевает платье. Одевала бы, как все нормальные люди, сапоги и брюки. Итак, если мы будем наблюдать все вот эти штучки, брючки, какими-то и так далее, пуговички. Если мужику достаточно нормальных пуговиц, то женщина, она хочет там такие были пуговички. Такие вот. Если мужик просто возьмет кусок материала, оденет на голову, то женщина, чтобы там были цветочки. Это было вот так, прикол. Таким образом мы видим, что вожделение, то есть желание привлечь к себе внимание больше. И желание всегда связано с чем? Стать матерью. С материнским аспектом. Широкие бедра. Почему женщины широкие бедра? Потому что она должна вынашивать плод. Определенное строение таза. Если мы думаем, что у женщин так для красоты такой таз, то мы просто полные глупцы. Если думаем, что грудь предназначена, чтобы ее целовал мужчина, и, так сказать, ее трогал, касался, то мы в какой-то степени правы. Но в какой? Это физиология, там должно быть молоко. Никто бутылку из-под молока не лелеет. Только она только тем, что там молоко. Сама по себе корова, она ценится, что у нее есть не только моча, не только навоз, но в основном молоком. Итак, мы видим бык чем же ценен. Бык, он семенитель, и бык, он пахарь. Он работает. А корова ест, дает молоко, осеменяется и радостно скачет легко. Такое удивительное положение в природе, допустим, когда бык и корова. Говорится, что бык должен работать, он должен, извиняюсь за выражение, пахать. Пахать. Иногда мы слышим выражение, что я тебе, бык, пахать. Но на самом деле это так, бык должен пахать. Итак, природа женщины. Что же мы узнаем из Шримад Бхагаватам? В Шримад Бхагаватам в третьей песне говорится, что женщина очень сладострастна. И она в 9 раз более сексуальна, чем мужчина. В 9 раз. Не в 6, не в 3, не в 3,5, даже не в 7,5, и даже не в 8,5, в 9. Конечно, я понимаю, это неприятный факт, чисто психологический, слышать женщину, что она в 9 раз сексуальна. Я думаю, Писание не ошибается. Если какая-то женщина думает, ну а что, я вообще не сексуальна. Нет, она сексуальна, просто в ней эта природа еще не проявлена или подавлена, или сдерживаема. Женщина, несомненно, сексуальна, сладострастна. Поэтому ум женщины так сконцентрирован на обнимашках, нюхалках, словашках, трогалках. Знаете, что? Они даже между собой. Они там будут погладить, там что-то такое. Мужчина, он немножко как бы представляет, если мужчина так не знает. Это очень странно. Очень странное событие такое. Всегда говорят, необычный какой-то. Очень необычно для мужчин так себя вести. Но женщины, они более, они друг другу секретничают, они все время говорят, а он тебя не любит, а он тебя любит, а он сказал такой, а он такой сказал, а кто это такой, а это такой, а это такой, а это кто, а я вот что, а ты знаешь что? И ум постоянно вращается в этих сферах. Постоянно. Систематически. Может быть, это не нравится женщинам, что они так выглядят. Ну, может, я так говорю, просто я могу говорить то же самое. Обязательно. Так могу не говорить, я как бы немножечко высмеиваю, да? Нет, я могу говорить, они все время разговаривают с утра до ночи. Я могу очень так серьезно об этом говорить. О мужской половине общества. Но выглядит это очень... Почему? Потому что немножко ироничность такая. Почему? Потому что у меня есть четкое представление, вот у меня лично, что женщины, они как дети. Не видно, почему женщина склочница, почему женщина амбициозна, почему женщина лезет в чужие дела, почему женщина лезет в политику или такая работает как лошадь. И так далее. Почему она грустна, болтлива и так далее. Все понятно. Для меня понятно. Почему? Потому что в жизни мы наблюдаем. Также можно видеть, почему у мужчин всевозможные проблемы, они не находят себя в более высоких идеях и становятся такими телятами, или как Бхагаватам описывает. Они танцуют, как собачонка, как дрессированная собачонка под дудку жены. И говорится, что тот, кто идет путем бхакти, должен остерегаться общения с теми мужчинами, которые как дрессированные собачонки танцуют под дудку женщин. Особенно те, кто идут путем бхакти. Они должны остерегаться таких мужчин. Итак, это очень важное понимание, что женщины как дети. Если мужчина не сформировывает такого представления, то мужчина будет попадать под влияние слов женщины. Ребенок, ну что он там говорит? Мы воспринимаем это так серьезно. Мы воспринимаем это серьезно до какой-то степени. И вот эта степень должна быть определена также мужчиной. Дети плачут. Когда дети плачут, мы знаем, это горько. Это очень горько, когда ребенок плачет. Но большого значения этому, этим слезам. Ребенок плачет очень много, очень часто, и всякой ерунды. Игрушку не дали, телевизор не дали смотреть, он сразу плачет очень долго. Нам жалко его, конечно, но ни один взрослый человек такого важного значения слезам детей, что не придает. Не придает. Точно так же говорится и женщины. Они что-то там говорят, что-то там какие-то эмоции проявляют. И всегда все пытаются слезами решить. Как есть такая поговорка. Как не очистить душу слезами, так и не исправить женщину наказанием. Женщину невозможно наказанием исправить. То есть если ее колотить, она ничего не соображает. И есть этот диалог. Это почти как в этом диалоге между Джадо Бхаратой и Махараджем Рахуганом. Когда он сказал: ты глупец, и я накажу тебя. И Джадо Бхарата сказал: это одно и то же, что наказывать глупца, это одно и то же, что хлестать дохлую кобылу в надежде, что она соскочит и побежит. Таким образом, говорится, женщин нельзя наказывать в том плане, как мы подразумеваем, как мужчин наказывают. Пороть там их, там, челюсть стукнуть, что-то еще такое сделать. Говорится, ведок Ману Самхита говорит, женщину иногда можно наказать физически. Это влепить ей хорошую, что? Трещину, они говорят, оплюху, что еще? Правильно, пощечину. И какую пощечину? То есть надо учитывать рост, вес женщины. То есть доза должна быть очень такая ограничена. Но это крайняя мера. Это уже, я не знаю, это почти расстрел. Для женщины почти расстрел. И на самом деле эта оплеуха считается очень, как он сказал, затрещина, оплеуха, нет. Это довольно такое легкое наказание. Потому что для женщин лучше получить вот эту вот пощечину, чем она будет что? Выгнана из дома. Говорится, отец может выгнать дочь. Муж может выгнать жену. Как мы знаем, Господь Рамачанду выгнал Ситу. Он выгнал ее. Она считалась нечистой. И один хобби критиковал Господа Рамачанду. Господь Рамачанду должен был действовать в соответствии с Писанием. Говорится, если женщина вернулась домой после заката солнца, она считается нечистой. Она должна быть выкинута навсегда. Или она должна пройти определенное происчитывание, то есть должна пройти очищение. Какое очищение? В каждом месте находилось какое-нибудь озеро. Саравар, Прайшчита Саравар. И говорится, женщина должна была переплыть это озеро. Если она чиста, она его переплывала. Если она не чиста, что, извините меня, она буль-буль. Почему так было? Говорится, что за целомудрием женщины наблюдают полубоги. Если женщина чиста, то полубоги должны ее защитить. Это на самом деле так, даже до сих пор. Это факт. Это факт природы. Конечно, мы не ставим проверять, поскольку это говорится, когда по отношению к мужу это должно проявиться, к законному и такому еще. Это говорится дхармапати. Это к мужу, с которым женщина находится в освященном, то есть прошла определенную свайамвару или то, что мы называем виваха-ягья. Виваха-ягья, то есть Шримад Бхагаватам говорит, что брак неосвященный ведами считается ненастоящим. И мы у нас, вот, допустим, печать там все такое, у нас освященный, но не ведами, а вот этими асурами. Формальные браки, мы думаем, печать, все законы. На самом деле законный брак является только браком освященным. Освященным ведами, то есть определенное жертвоприношение совершается. Ягья. И огонь, как самый чистый элемент, и агни, он становится свидетелем. Полубоги становятся свидетелем, поются гимны и так далее, целая церемония. И сейчас даже в нашем обществе мы предлагаем людям пройти виваха-ягью, может быть, она не совсем такая по своим мистическим содержаниям работающая, но поскольку разводится огонь и участвуют брахманы и вайшнавы, то огонь становится свидетелем. Огонь становится свидетелем этого события и освещает этот брак. И Кришна говорит, я огонь жертвоприношения. Поэтому называется виваха-ягья. Ягья значит жертвоприношение. Итак, женщину выгоняли. Это в Ману Санхите говорится. Также говорится, что когда муж в отъезде, женщина ни в коем случае не должна ходить в гости даже к родственникам. Ведически это считается осквернением женщины. Она может ходить в магазины, куда угодно. Но она ни в коем случае не должна ходить никому в гости, ни на какие дни рождения, общественные праздники и так далее. Когда муж в отъезде, это было строго запрещено. Ибо в местах большого скопления людей, или даже большого скопления родственников, женщина невольно может стать свидетельницей критики своего мужа, или она может стать объектом сексуальной агрессии. Если она идет на какие-то дни рождения, праздники и так далее, и без мужа, то есть незащищенный в этот момент остается, плюс вот это вот такое поведение, оно вызывает, естественно, привлечение. И какие-то другие мужчины могут привлечься женщины. И женщина, говорится, женщина, у них есть такое качество, легковерность. Когда женщина видит к себе повышенный интерес, это, в общем-то, нравится женщине. Очень нравится, когда к ней проявляют повышенный интерес, говорят такие слова, позаботиться о ней. Ну, чисто так, по-человечески. И ему это очень нравится. Поэтому это было запрещено. И на самом деле было, я говорю, было, для нас так было. Но по законам в этом мире это так и остается. Незыблемые законы. Незыблемые, значит, как мы говорим, культура неподвластная времени. То есть эта культура остается во все времена такой же. Просто люди не могут ей следовать. Поэтому они так несчастны. Следующее. Говорится, жене запрещалось, когда мужа нету, украшать тело. Она не красила губы, не ресницы, не завивала волосы. Просто аккуратно расчесана была и все. Нельзя было наряжаться, носить браслеты, украшения, кольца, все это. Она могла оставаться в таком виде дома. Но когда она выходила, она должна была это все снять. Почему? Муж в отъезде. Нельзя. Сейчас все наоборот. Когда муж дома, все снято, очень просто одета, ну, обычная, как нормальная женщина, валенки, телогрейка. Но когда муж в отъезде, все украшения на ней, как на елке новогодней, гирлянды висят, все сверкает, и она выходит. Что случилось? Муж уехал. Пошла на день рождения. Пошла на день рождения, пошла я на праздник, пошла гробником Япар, свобода, мукти. Но говорится, детям свободу нельзя давать. Что дети не умеют пользоваться свободой. Они что-то не то съедят, не то скажут. Какая-нибудь машина сексуальная задавит и так далее. Какой-то охотник подстрелит. Всем охота, поэтому всегда охота, большая охота идет. И так далее. Следующее. Женщине, когда муж в отъезде, даже запрещалось смеяться. Да. Когда муж в отъезде, она могла хохотать только дома. Сколько близит. Но, говорится, женщина может смеяться только когда муж рядом. Поэтому, если вы помните эту историю, когда Дриадхана провалился в этот бассейн, который был цветами так сделан, что как ковер выглядел, там 5 пандав стояло. И поэтому Друпади что сделал? Расхохоталась. Она расхохоталась. Но если бы там не было пандав, она не должна была ни в коем случае это сделать. Она была там взглядом. Она должна была убежать, закрыться в комнате, проверить звукоизоляцию. Только после этого, убедившись, что все нормально, что оружие разряженное из патроника патрон выйдет, только в этом случае сделать контрольный спуск и расхохотаться. Да, только в этом случае. Следующее. Женщина, говорится, не должна плакать, оплакивать, когда муж покидает ее. То есть вот часто бывает, женщина провожает мужа и заплачет ему в дорогу. Или он там пошел куда-нибудь в магазин, он заплакал. То есть куда бы он ни отправился, нельзя плакать. В Сканда Пуране говорится, что женщина, которая плачет вслед мужу, куда он куда-то уезжает, там, или даже, она накликает на него беду. Своими слезами она накликает на мужа беду. Поэтому ни в коем случае женщина не должна плакать, когда муж куда-то уезжает, покидает. И также считалось неблагоприятным. Итак, вчера мы говорили, что очень важным качеством для женщины является стыдливость, которая является также показателем целомудрия. И говорится, что в стыдливости проявляется сверхъестественная привлекательность женщины. В чем же эта сверхъестественность? Говорится, что мужчина так устроен, что он особо уважает стыдливую женщину. И Прабхупада приводит пример в науке самосознания, в Шримад-Бхагаватам. Пример женщины-уборщицы и женщины-жены начальника. Одна стыдливая уборщица, и жена начальника такая бесстыдница. И он говорит, подумайте просто, кого бы вы уважать больше стали. Все мужчины, естественно, говорят, конечно же, уборщица. Говорится, в этом естественное, вернее, сверхъестественная привлекательность женщины. Когда женщина стыдлива, она очень сильно привлекает мужчин. И чем привлекает? Не вожделение, а уважение. Мужчина очень сильно уважает стыдливых женщин, даже если они не очень симпатичны внешне или какую-то имеют работу, может быть, не совсем такую, как бы женскую. Но уважение будет очень сильным. Что мужчина такой никогда себе не позволит, никогда не позволит обидеть эту женщину, сказать что-то о ее внешности. И всегда, говорится, эта стыдливость вызывает в мужчине чувство покровительства. То есть мужчина всегда стремится защитить такую женщину, защитить, покровительствовать ей, дать ей больше внимания, как-то ее словом, поступком, каким-то подарком. И вот постоянно такое желание появляется по отношению к женщине. Таков тип тонкого тела мужчины, и такое чувство вызывает женщина, стыдливо. Это не так, как здесь женщины бегают, даже мы видим в нашем обществе, женщины бегают, время болтают, хохочут, время лезут куда не надо. И они, спросите мужчин, просто соберите мужчин и спросите, кого вы больше всего не уважаете. И такая вот женщина, которая не стыдливая, такая все бегает, везде лезет, все мужчины придут к одному выводу, что она очень неприятная девушка, даже если она внешне симпатична. Соберите всех мужчин и скажите, нравится ли вам эта девушка. И все до одного скажут, она отвратительна. Или скажут, она, конечно, неплохая, но она отвратительна. Мужчина может так сказать. Она, конечно, ничего, но отвратительна. Это очень важный элемент культуры. Говорится, что тогда, когда так себя женщина ведет, это просто она похотлива. Похотлива. Следующее. Говорится, стыдливость — это дар Кришны. Шримад Бхагаватам говорит, стыдливость женщины — это дар Кришны, которым женщина должна правильно пользоваться. И также стыдливость вдохновляет мужчину на какие-то хорошие поступки. И говорится, что когда мужчина находится в окружении стыдливых женщин, то есть видит стыдливых женщин, не только в окружении, вообще он видит, там женщина стыдит и там, то вот эта сверхъестественная сила стыдливости женщин побуждает мужчину, говорится, усиливается его, укрепляется его жизненный воздух в организме. Почему? Потому что бесстыдные женщины, они вызывают определенные эмоции у мужчины. А эмоции – это определенные виды энергии. Знаете, да? Эмоции, гнев, допустим. Только сразу сжигается энергия. Похоть сразу – это, а почему говорит, огонь, огни разные, это вожделение. Это сразу съедает определенную часть праны, жизненного воздуха. Дисбаланс происходит в организме. Поэтому, говорится, когда в обществе стыдливые, целомудренные женщины, мужчина даже здоровье у него хорошее. У него жизненный воздух укрепляется, он лучше себя чувствует. В обществе стыдливых женщин. Смиренных женщин. Смиренных, мы уже говорили. Итак, женщина, говорится, ни в коем случае, когда нету мужа, она не должна привлекательно одеваться. Я уже говорил об этом. Что она не должна нравиться другим мужчинам. Поэтому все украшения, все, что женщина покупила себе, какое-то платье красивая обувь, красивая прическа и все остальное, может делаться только для удовлетворения чувств мужа. И никоим образом ни для чего иного. Ни для чего иного. И говорится, женщина может выйти второй раз замуж, если муж умер, если мужа нет, живы. То есть такая женщина может опять вести себя определенным образом, но она должна понимать, что есть дети. И если она будет себя вести безнравственно, то ее дети, будь то девочки или мальчики, они могут получить неправильный опыт поведения. Поэтому такая женщина тоже, она сдержана. Она никогда не флиртует при детях. Если это дети имели отца, она никогда при них не будет флиртовать, не будет себя так вести. Итак, желания женщины описываются в Бхагаватам, где вся ведическая литература говорит в основном несколько желаний, основных желаний. Желание женщины – дом, хороший дом, то есть такое как бы понятие «гнездо». Женщина всегда хочет дом, и женщина всегда хочет свой дом. Если мужчина готов прожить в чужом доме, да, говорится, женщина будет его все время пилить. Женщина всегда будет пилить мужа. Мужчина может прожить где угодно. Такова тонкая природа мужчины, что он даже может, в общем-то, квартиру снимать всю жизнь. Это же мужчина. Но женщина хочет гнездо. Гнездо. И какое? Чье гнездо? Свое. И говорится, женщина всегда побуждает мужчину. Давай, нам нужна своя жилплощадь. Давай, твою маму, так сказать, скорее закапывай. А моей, так сказать, отдельную квартиру купили. Или наоборот. Бывает разное. Но основное желание иметь собственный дом проистекает от женщины. И мужчина, говорится, он даже без слов это всегда ощущает. Вот это удивительно, что у женщины есть такая, как ситха тонкая. Да, что когда он берет или начинает жить с женщиной в семье, то ему, ей даже не надо говорить. Она всем своим поведением говорит ему с утра до ночи, когда у нас будет собственная квартира, да. Когда у нас будет собственный дом, хороший дом. Так же описывается в Ведах, что женщина даже не говорит это словами, она будет всем поведением, и мужчина будет понимать, что она хочет. Она может так сказать: «Эх, молодость твоя». Она, если посчитала бы, сколько раз она это сказала, то можно было понять, что муж догадался без слов. Исключительно насильно. Говорится, она скажет несколько сотен раз. И будет говорить это до того, пока мужчина не начнет это делать. Или она начнет это делать сама. Видя никчемность, так сказать. Она потом такой глупый, бесполезный. И если мужчина не привязан к женщине, он может, не будет потакать этому. Но если мужчина привязан к этой женщине, привязанность говорит о том, что он вожделеет к ней, то есть рассматривает ее как источник чувственных наслаждений. Говорится, только тогда, когда мужчина рассматривает жену как источник чувственного наслаждения, он начинает потакать ее прихотям. То есть он гордится тем, что удовлетворил ее чувства. И Шримад Бхагаватам говорится, что как определить мужчину, который рассматривает свою жену как источник наслаждения, полового наслаждения, сексуального наслаждения. Он потакает ее прихоти и считает себя очень таким, как бы, успешным. То есть он думает, что в этом-то как бы и есть его мужественность. Это удовлетворить прихоти жены. И когда, говорится, ему удается удовлетворить прихоти жены, он себя чувствует героем. Но женщина вот как раз, у нее так устроено все внутри, что она-то его героем как раз то не считает. Говорится, она его начинает рассматривать как быка. Это сравнение чувства, я еще хочу сказать. А, допустим, кто-то часть говорит: нет, а я-то как на корову рассматриваю. Нет, это не важно, какое животное. Говорится, чувство. Чувство, то есть он просто обязан удовлетворять мои чувства, пахать для моих чувств. Итак, второе желание женщины — это дети, несомненно. Женщина хочет иметь ребенка. Мы уже это обсуждали. С детства, даже если платок носовой есть у девочки, то она что-то туда положит и будет заворачивать. Куколок разных вырезают, знаете, да? Куколок играет в это и так далее. Она хочет иметь детей. Поэтому мы видим, что с детства дом, прямо в детстве, дом ее интересует, поэтому она играет во что? Она не играет в стадион, она не играет в какой-то бокс, она не играет в государственных деятелей, она играет в домик, где есть бабка, и для этого ей нужны мальчики. Мальчики такие, они немножко, девочки их тягивают, давайте играть в домик, мальчишки. Еще такие дураки, бросьте эти поганые палки. Томаты. Будем играть в домик. Ты будешь папка, я буду мамка. Вот наш ребенок, давай. И вот папка на работу отправил. Вы последите. Прям точно. Даже не надо. Уже понятно все. Даже можно не брать в сравнение нас с вами. Просто взять маленьких детей, и уже понятно, что Бхагаватам не ошибается ни в чем. Безупречность Бхагаватам подтверждается постоянно. Пропада себя подчеркивает. Играют в домик. Потом они расширяют жилплощадь прямо во время игры. Да, прямо во время игры они расширяют жилплощадь, обзаводятся утварью. Да, потом говорит: вот папка на машине поехал. А мальчишка говорит: да? Он на машине? Ну, конечно. Папка, видишь, как? Она прям даже так себя ведет. Видишь, папка какой? На кукле говорит. Видишь, у нас папка какой? Она тут же перенимает это. Парень даже видел в семье это, он ничего не соображает, что там говорят. Он на этом даже не сконцентрирован. Но девочка уже сразу это наблюдает. Она сразу за этим следит. Мужчина, мальчик, он никогда, он видит там, мама что-то делает, он больше подражает папе, может быть. А может быть, даже никому не подражает, подражает что-то его с прошлой жизни там дергает. Разное бывает. Это дети. Следующее. Украшение. Украшение. Женщина хочет украшения. Несомненно. Колечки разные. Мы видим, что всяких цепочек, брелочков, всего-всего-всего. Это тут, на ушах. Вот, ну, в общем, ладно, перечислять не буду, я понимаю, украшения. Желание украсить тело. Даже пуговицы надо. Не просто вот такие большие черные, а маленькие перламутровые белые. В центре должен быть цветочек с золотыми окаемочками. Да, для женщин это важно. Для мужчины. Он как бы даже и не соображает. И женщина ему говорит, да-да-да, вот тебе это хорошо. Он думает, ну раз сказал, значит хорошо. У мужчины нет такого понимания. Вот у меня нет понимания, что вот здесь на свитере должны быть такие. Такие серьги. Губы у меня должны быть накрашены. Вот такие. Я достойна лучшего. Я должен быть в колготках. С отливом еще кто-нибудь. Ужас. И так далее. У меня должен быть воротник или там пуговички должны быть такие. Знаете, как женщина пуговички подбирает. Или такой мешок пуговиц. Получается, у всех есть мешок пуговиц. Мужиков никогда вы не видите мешок пуговиц. Если только черных, да, или военных, ну такие нормальные пуговицы. И мужик всегда черными нитками пришьет, если даже не все одинаковые, вот тут, он взять какую-то подходящую пришьет. Не подходящую, в смысле, она такая, по размеру, он даже на цвет не посмотрит, раз под размер. И он нормально считает, что это вполне нормально. А кто делает мужчину, что он тоже потом эти пуговицы подбирает? Несомненно, тетенька. Либо мама, либо сестра, либо жена, либо подружка какая-нибудь скажет, ну что ты? Он там воротник как-нибудь один, она говорит, ну кто так носит? А как волосы ничего. Вот так. Он подходит, если... Ну, ему хочется нравиться, он говорит, если нравится, значит, я буду ходить так. Вот нормально. Да, пошел, одел, пошел. Мужчина более неприхотлив, более сдержан по отношению к своей внешности. Такой внешний. Ему нужна сила, он хочет демонстрировать силу. Следующее. Наряды. Наряды. Наряды. Это тоже очень важная деталь. Если бы не было женщин, мужчина бы не носил столько брюк. Да. Я помню, когда мой дедушка, он говорит, вытащил брюки. Они уже были такие блестящие. Они все сверкали уже. Они уже за это время поменяли несколько цветов, радуги. Хотя он их не красил. Они гладились, гладились, гладились. И они уже были такие с Рюриком. Они сверкали на солнце, слепили глаза. Знаете, засаленные были. Там Саулу выделил. И он... Когда мне снимал, он их показывал и все время говорил. Вот смотри, я их 24 года продавил. 24 года. И он ходил в них на работу, а когда надо было идти в театр, он их гладил. Итак, наряды. Женщина хочет наряжаться. Хочет привлекать. Когда женщина нарядная, говорится, она украшенная, она себя чувствует уверенной. Что? Вот если вы оденете мужчину так, скажете, ну как ты сейчас уверен? Может быть. А у мужчин свои. Они свои интересы, а эти им свои. То есть знаете, как мальчики, они дарят машинки мамам. Или как алкоголик ставит бутылку. То есть каждый свою ценность как бы, думает, что это ценно. И он старается это представить. Итак, мужчина, немножко вернемся к мужчине. Говорится, что мужчина должен содержать жену. Это обязанность мужчины. Когда мужчина берет в жены женщину, Говорится, он должен ее обеспечивать. Обеспечивать всем вот этим необходимым. Женщина должна понять, реально ли мужчина может соответствовать ее положению. И мужчина должен также понимать, кого он берет в жену. Насколько он может на самом деле заботиться о ней. Говорится, что женщина не должна работать. Это тоже ведический принцип. Только шудрянки работали. Женщины не работали. Иногда в Вайшине они могли помогать мужу в торговле. Даже кшатрине могли управлять. Но в общем, женщина не должна была работать. Была, почему я говорю, потому что сейчас это не очень принимается. На самом деле женщина должна работать. Говорится, в крайнем случае, когда семья терпит большую проблему, большой ущерб, женщина может работать на очень легком физическом труде, очень легком, соответствующей ее природе. То есть она, конечно, не должна ходить с ломом в оранжевой жилетке. И, по крайней мере, если она ходит, ну, полдня. Но, в общем-то, это неправильно, то, что женщина занимается такой работой. Говорится, женщина не должна работать, а если она работает, то полдня. Потому что полдня она должна посвятить дому, хозяйству, внешности и детям. Это самый крайний случай, когда женщина работает полдня. Такова основа культуры. В лучшем, в таком самом нормальном варианте, женщина не должна работать. Если женщина выходит замуж, то она должна стараться выйти за человека, который сможет ее содержать. Сможет ее содержать. То есть, ну, давайте вот эти украшения, может быть, даже китайские, но ничего. Может быть, он будет сам делать, из бумаги. Да, то есть, может быть, он искусный такой, умелец, из березовой коры. Как называется это? Берестового. Из бересты, может быть, из чего-то, но она должна понимать. Если женщина воспитана, то она будет принимать все это очень хорошо. С радостью, потому что вообще хоть как-то ее угрожает. Что-то вешает. А уши. Сюда вот шут, сюда что-то другое. Ну, в любом случае, мужчина должен содержать. Я так на шутку перевожу, чтобы совсем не загрузить вас. Потому что очень много, на самом деле, не соблюдается в современном обществе. И мужья имеют очень такое странное представление о своем положении. Так, женщина также должна, если вы помните, мы говорили, принять все религиозные обряды. Она, значит, должна заниматься хозяйством, детьми, домом, собой и проводить религиозные обряды. То есть предлагать божеству поклоняться, предлагать просад, следить, чтобы у божества были гирлянды и так далее, и так далее. Чтобы дома было все чисто. Что должен делать муж? Говорится, что, мы вернемся к этой теме, что у женщины в 9 раз сильнее сексуальное желание. Как же муж может отрегулировать эту природу женщины? Первое, что рекомендует Бхагаватам, мужчина должен покупать украшения. Пусть не слишком дорогие, он должен покупать украшения. Женщины любят украшения. И если мы заметим, женщинам не всегда на дорогие украшения. Вообще какие-то, даже иногда простенькие недостаточно. Да, простенькие, какие-то даже такие как бы обманки, да, бывают такие как бы. Кольцо с брюликом, с бриллиантом. Ну, бриллиант не настоящий, пусть там какой-то. Кольцо тоже такое, не настоящее. Стоп-юноше. Ну, то есть бижутерия, то, что мы называем бижутерией. Бижутерия. Покупать украшения. Второе, он должен покупать ей всегда вкусные вещи. Да. И кусок мяса ей нести, что-то такое. Батон хлеба. Да. Бетон молока, чисто ведический. Бочку меда, рулон шелка. Нет. Крынку йогурта и, конечно, ведро ги. Он не должен быть таким чересчур ведическим. Он должен ее баловать, ее язычок должен какие-то сладости покупать, всякие там, допустим, Чили. Нет, шучу. Говорит, он должен покупать еду. Еду, сладости, всякие сладкие вещи. Сгущён. Пирожные в храме. Шоколадки. Шарики. Как можно больше этого всего он должен не покупать. Говорится, вкусную еду, в общем. Итак, вкусную еду, но не в соответствии со своим вкусом. А в соответствии с вкусом жены он должен ее баловать язык. Баловать ее немножко украшениями, покупать вкусную еду. Ну, я думаю, понятно, я не буду перечислять, что вкусная еда для женщин. Одежду должен покупать. Это тоже понятно. Должен вовлечь ее в исполнение религиозных обязанностей, то есть обрядов. И говорится, еще очень важно, это иметь несколько детей. Ведически считалось, что если у женщины один ребенок, то часть ее вожделения не занята. Даже если она делает религиозные вот эти обряды, даже если покупать украшения и кормить ее сгущенкой. И все время перешивать ей платье, то это никак не сможет ее убедить, что все нормально. Итак, значит, женщина должна получить возможность иметь детей. Получить детей. И говорится, что одного ребенка очень мало. Нужно иметь 2, 3. Я думаю, 2 как минимум. Мальчик и мальчик. Мальчик, девочка, мальчик. Неплохо. Вообще, говорится, что один ребенок не ребенок, 2 ребенка полребенка, 3 ребенка это ребенок. 3 ребенка, так говорится. Что один ребенок не ребенок, 2 ребенка полребенка, 3 ребенка, вот это ребенок. Для женщины. И тогда проявляются, говорится, вот эти все материнские качества. И женщина полностью занятая считается. То есть ее ум полностью занят. Вот еще важный момент. Говорится, что жена должна во всем зависеть от мужа. Финансово, как угодно. Муж ни в коем случае не должен быть зависимым от жены. Ни в коем случае. Поэтому мужчине никогда не рекомендовалось принимать от жены что-то. Особенно, чтобы он попадал в зависимость финансовую какую-то, моральную. Психологическую даже. Не должен зависеть. А женщина во всем должна зависеть от мужчины. Как вот преданный зависит от Кришны, во всем не будет Кришны, не будет ничего. Так и женщина должна зависеть. Что если не будет мужа, у нее ничего не будет. Точно так. Ни дома, ни одежды, ни украшений, ничего. Такая должна быть зависимость. Чтобы женщина всегда чувствовала свое зависимое положение от мужчины. Говорится, что как богиня Лакшми всегда на груди у Нараяны, так и женщина всегда должна быть на груди у своего мужа. Что это означает? Что мужчина должен защищать женщину. Говорится, как защищает свое богатство. Допустим, если мужчина копит деньги, как он, куда он их складывает, он очень беспокоится за то место. Вот так же говорится, лучшей половиной тела мужа является его жена. Тело. Лучшей половиной его тела является жена. Не лучшей половиной его души. А лучшей половиной его тела является жена. И говорится, что муж должен защищать свою жену. И муж должен делать так, что, как есть такое выражение Шримад Бхагаватам, что жена должна быть всегда в объятиях мужа. Это означает, что муж должен проявлять знаки внимания, должен обнимать свою жену, говорить ей очень хорошие слова о ее внешности, о ее поведении. Да. Это не означает, что он обнял так, что потом дети появились. Нет. Имеется в виду определенный вид ласок, то есть без вступления в половые взаимоотношения. Такова природа женщины. Ей хочется, чтобы ему мужчина. Говорится, мужчина садит на колени жену, очень часто садит на колени с ней, говорит. Говорит о ее интересах, выслушивает ее, защищает ее психологически. Говорит, ничего, дорогая, даже не беспокойся, все будет хорошо. говорится, мужчина должен обязательно делать. Он должен подмечать все, что жена для него сделала. Обязательно. Говорится, если муж привыкает к этому, то он видит, что служит, и никогда этого не подмечает, это не очень благоприятно для женщины. Женщина, говорится, может испытать подавленное состояние, то есть она может думать, что она плохо все делает. Из-за этого потерять психологическую стабильность. Если мужчина не подчеркивает, что он был очень рад, это было очень вкусно, как ты сегодня хорошо выглядишь и так далее. То есть муж должен делать эти комплименты женщине. Тогда женщина вдохновляется так себя вести. Также, если вы помните, я рассказывал, что когда мужчина приходит домой, женщина должна обязательно очень красиво одеваться. Особенно вечером. Говорится, в вечернее время. Днем она может одеваться очень скромно, но вечером она должна одеться хорошо. Поскольку мужчина уставший, и он видит очень красивую жену, говорится, мужчина в этот момент очень серьезно задумывается о ведении семейных дел. Очень серьезно. Просто видя красивую жену, мужчина в этот момент начинает очень серьезно задумываться о ведении семейных дел. То есть он не задумывается, как бы сейчас не спать завалиться. Нет. Вот эта красота, вечерняя красота женщины, заставляет мужчину задуматься о семейных делах, о семейных проблемах. Может, чего-то нету. Он спрашивает у жены, может быть, что-то у нас как там, как у тебя с деньгами, как у тебя то, как все есть у нас, может быть, там продукты надо закупить, может быть, что-то сломалось, может быть, ну и так далее. Может быть, пластическую операцию хочешь, чтобы сделать. И так далее. И говорится, что мужчина должен правильно воспринимать красоту женщины. Говорится, мужчина, который считает, что его жена очень красивая, несомненно, находится в гуне страсти. Если он подчеркивает ее внешнюю красоту, и даже если он говорит о ее качествах постоянно везде, то говорится, либо он иронизирует, ну как это можно понять, что он иронизирует, он не вступает с ней в частые половые взаимоотношения. Значит, он иронизирует по поводу такой женщины. Либо он просто подкаблучник, находится под каблуком и полностью рассматривает свою жену как источник вечного наслаждения. Кришна. Спасибо. Но информация была очень серьезная. Пожалуйста, есть вопросы? Завтра же будет воскресная программа, да? Можно прямо воскресную программу по этой теме какую-то дать, да? Как сохранять уважение женщины к мужчине, а мужчине к женщине. Вот мы об этом поговорим. Семейная жизнь. Как сохранить уважение? То есть как не пройти вот эти стадии, помните, как я это говорил? Голод, освящение, пересвящение и отвращение. Как ведическая система, даже если у нас есть материальные отношения, как она избавляла от этого отвращения и насыщения. То есть держа эти ашрамы, или вот как бы взаимоотношения на уровне голода и насыщения, но не больше. Больше начинает себя украшать. Это уже культура млечка. Культура млечка. Но все-таки в средневековье еще было у людей знание определенных влияний металлов, элементов. Это уже ближе к нам. Даже в средневековье это считается уже там агуна практически. Потому что говорится, что в ведические времена все крестьяне носили золотые шлемы, говорили. Все деревенские носили золотые шлемы. И сзади у шлема должен быть вот такой круг. Обязательно сзади головы должен быть вот такой круг золотой. Может быть, видели в фильмах такие вроде. Да, что это такое? Поскольку наш мозг вырабатывает очень много токов разных всевозможных. И золото, оно очень хорошо комбинировало эту энергию мозга, головного мозга и определенных импульсов головы. И позволяло всегда держать баланс благости. То есть определенные потоки, определенные процессы в мозгу, зрение и так далее. Поэтому говорится, что эти золотые шлемы не были просто украшением. Это было приспособление. То есть, как бы украшение тела всегда было связано с украшением качеств каких-то, да? Помогало качеству каких-то поддерживать, развивать. Поэтому говорится, что даже жители деревень, это в Бхагаватам описывается, носили золотые шлемы с дисками сзади. Можно видеть, Кришна, да, таких, у него шлем такой с этим, разные там все эти воины. Я думаю, что там все короны. Не короны. Это обычный головной убор. Если сейчас мы шапку носим, тюкейку там и все там носим, индийский шлем, то раньше носили вот шлем из золота, вот такой, отражать виды энергии. Также голова, в голове очень много всяких токов проходит. Не знаю, сюда импульс электрический, поскольку все это электрическое. Поэтому золото было очень мощным проводником импульсов разных. Поэтому, говорится, Кали вошел в корону Махараджа Парикшита. Таким образом, он изменил свои качества. Он не вошел в какие-то другие, у него был, в луке было золото, пояс был. Даже пояс, говорится, он на определенном месте должен быть. Разные украшения. Тоже очень важно. Поэтому вот эти вот средневековые рыцари, они еще кое-что знали, кое-что. Четверть того, что в ведические времена, четверть умер. А уже дальше вообще, сейчас почти ничего не знаю. Просто взять и одеть, допустим, меховую шапку на голову, это очень медленно приятно. Особенно, если это животное было населено. Особенно. Говорится, только шкуру оленя можно себе покрывать. Шкуру тигра. Еще есть перечень, если вера, перечень живых существ, которые мы можем покрывать свою голову. Голова очень так тонкий механизм. Я понимаю, мы говорим о идеалах. Есть идеальное, есть реальность. Есть идеализм, есть реализм. Поэтому реализм мы должны тоже понять, как реально изменить обстановку, реально изменить ситуацию. Когда мы начинаем просто вводить эту систему в нашу семью, женщина начинает себя правильно вести, стараться даже при наличии такого положения, то я, помните, рассказывал, что если женщина начинает, по крайней мере, стараться себя вести по-ведически, да, у мужчины автоматически такой импульс происходит в теле мужчины. Вот он в теле в уме, что мужчина начинает сам это понимать. Конечно, сложно побудить, но это так. Чтобы он особо добровольно понял, что это обязанность, он должен принять эту дхарму. Это дхарма называется. Говорит, это дхарма. Требует исполнения. Потому что если мы не исполняем дхарму, то впереди нас будут одни страдания и разочарования. Все это мы должны стараться делать. Мужчина должен. Я вот часто слышу, как преданные жены работают, а преданные, в общем-то, погружаются в так называемое духовное сияние. Говорится, что человек, если полностью не осознал Кришну, он должен выполнять свою жизнь. То есть он полностью, если он занялся чистым преданным служением, он имеет право отказаться от исполнения определенных обязанностей. Но до этого нет. Он должен исполнить свои обязанности. Если у нас долг перед отцом с матерью, есть долг, если у нас есть супруга перед супругой, если мы хотим ее вырвать из круга, от рождения смерти. Это не значит, что мы себе взяли, как бы наоборот, женщину-работягу, она должна нас содержать. Это жена как матери. Жены как матери, это не совсем правильное положение для мужчин. Поэтому мужчины в таких семьях, они инфантильны, трусливы и так далее. Это мужчина не воин. Воин никогда не позволит себя содержать женщин. Вы что? Вы знаете, это кавказец, для меня это позор. Кстати, если кавказец, он говорит, что женщину себя содержать. Кто-то, если когда-то с кавказцами, говорится, кавказские эти народы, они беглые кшатри, деградировавшие кшатри. Поэтому у них такое отношение к женщине. Чувство немножко такое, оно, конечно, деградировало, но это явно отличает их, как они к женщинам относятся, да? Всегда, как бы, когда женщины заступают, там, если ты идешь, женщина какой-то плохо, они вяжутся в драку. Ну, так так воспитано, это кшатрийская культура, там еще оттенки, эти традиции остались. Как дочерей они защищают, дочь всегда рядом с отцом. Пока она не вышла замуж, это ведическая традиция, говорится, до замужества жена под покровительством отца, даже не брата, отца. Потом, когда она замуж дается, она покровительством мужа, а в старости она под покровительством старшего сына должна. Женщина всегда должна быть под защитой, всегда. Когда мы говорим, что женщина работает, а мужчина нет, это просто признаки эксплуатации женщин. Вот почему женщины начинают эмансипировать. Потому что мужчины стали рассматривать женщин как объект эксплуатации. женский труд стал довольно цениться, да, женщины, что такое, это все калибр, это все культура мечта, она разрушилась. Поэтому женщине подавилась ее женственность, подавилась женщина. Даже женщина, если красивая внешне, то она не ведет себя как женщина. Так ведь? И это как раз является большой проблемой общества, когда мы не видим женщин настоящих. Поэтому сама мужская потенция все ниже и ниже. То есть качество мужчин ухудшается. За счет вот этого. И говорится, когда женщина несет на себе бремя мужчины, то у нее будут появляться все больше и больше букет женских заболеваний. Если женщина управляет чем-то, каким-то коллективом, если женщина берет на себя мужские обязанности, у женщин такая чакровая система. То есть ее тонкое тело будет в беспокойстве приходить из-за этого. И она будет страдать все новыми и новыми женскими проблемами. Поэтому, как правило, все эмансипированные женщины, все больные, очень сильные больные. Не такие болезни, а вот именно, пожалуйста. Я не сказал, что они стремятся, я сказал, что они склонны больше. Такие женщины, которые... Знаешь, что мужчины, женщины были бы стульны, и мы все, а они... Может, это уже не мужчина, это животное. Я сегодня рассказывал тебе, ну, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Ну, чтобы стать железом... Ну, они эмансипируют, женщины эмансипируют. Они стремятся узнать новое, но они не стремятся вести себя определенным образом. Вот в чем проблема женщин. Так что женщина тоже хочет господства, женщина думает о своих чувствах. Она не хочет подчиняться. Посмотрите, когда женщина общается с мужчиной, как она перебивает его, как она говорит им разные глупости и так далее. Такого не было в личные времена. Женщина всегда в подчиненном положении. Всегда. Женщина никогда не могла перебить мужчину, даже если он более низкой в армии. Женщины вели себя. Не могли сказать кому-то об этом, но сами они так себя не вели никогда. Почему? Это неблагоприятно для женщин. И мужчина мог услышать упрек от мужчины, но ни в коем случае не от женщины. Почему Дурьятхана так расстроился? Потому что Драупади себя повела таким образом. Говорится, гнев Дурьятхана усилился в 100 тысяч раз. Поэтому, помните, я рассказывал, французы всегда говорят, что шелефон. Ищите женщину, если есть какая-то проблема, там что-то тетеньки наделали. И деградация общества не начинается с деградации женщин. Деградация общества начинается с деградации мужчин. Что значит деградация мужчин? Мужчины прекращают следовать дхарме. Поэтому женщины также прекращают следовать дхарме. Это как, знаете, если мы говорим, что женщины как дети, а дети подражают кому? Родителям. Мужчины как бы более высокого уровня считаются. Если мужчина следует дхарме, то женщина... Она постепенно так же начинает. А какой дхарме? Не по отношению к ней он начинает следовать дхарме. Он развивает свою дхарму по отношению к Богу. Так все приходит в баланс. Мужчина должен служить Богу, а женщина должна служить мужчине. Когда мужчина не служит Богу, а женщина начинает служить мужчине, возникает большой конфликт. Большой конфликт. Это все. Поэтому, когда мы говорим, что мужчины сейчас не стремятся к духовной жизни, я думаю, да. Но тело мужское больше предназначено для самореализации, чем тело женщины. Это любой врач понимает. Даже просто грубый материалист понимает. Вот я тут приводил пример на девочках, на мальчиках. Мальчики устремляются куда-то вовне, к каким-то высшим идеям всегда. В детстве это всегда видно. Фантазии. А девочки, если уж фантазируют, то... О квартире, о ребенке, прямо с детства она начинает фантазировать о рыцаре, да? Все такое. Мужчина что-то завоевывает, какие-то подвиги, какую-то более высокую идею всегда хочет, концепцию. Это говорит о том, что мужское тело больше предназначено. Почему? Потому что отсутствует самый важный момент, элемент материнства. Говорится, что если когда женщина не раскрывает свою потенцию матери, она не удовлетворена, она даже может об этом. Поэтому мы знаем этот конфликт старых дев, да? Все знают. Или женщин, которые не имеют детей, они немного другие. Даже не немного, кто-то не замечает. Но вы психолог, психиатр, ну, женщины, то есть люди, занимающиеся этими проблемами, они сразу видят. Эта женщина очень себя странно ведет, только по этой причине. То она не проявила еще свой аспект интимности. Конечно, люди не хотят отдавать долги, поэтому не хотят все. И говорится, что этот долг перерастает. То есть, если мы даже знаем, такое время счетчик включить, да, то также материальный природа нам включает счетчик. Несомненно. Такая же происходит. Сколько бы мы ни бегали, мы усиливаем просто. Как говорится, как самоубийство. Если человек совершает самоубийство, он усиливает свой бег. Поэтому Прабхупада сравнивает это с примером. Он говорит, если вы убегаете из тюрьмы, то вам дают тот же срок и еще за побег. Так ведь? Вот точно так же, когда мы убегаем от ответственности, то мы получаем реакции в большей степени. Аборт. Ведическая литература описывает, что тот, кто совершает аборт, будет абортирован. Тот, кто разрешил, если мужчина там участвовал, хоть как-то, если он был инициатором, он будет абортирован сам. Разорван на части в чреве матери. А говорится, в чреве матери живое существо куда больше осознает, чем когда оно получает рождение. Знаете, да? Читали? Молитвы живого существа во чреве матери. Большим сознанием, большим чувством долга. То есть это как бы, как ни странно, как это не парадоксально. Это маленькое живое существо обладает большим сознанием, да, таким возвышенным, чем когда оно рождается. Что это вот гипоксический удар, это, то есть все это проблемы. Вдох, разворачивается легкое, боль, электрический разряд пробивает все тело. Ребенок, неимоверная боль, свет от яркий, сразу зрение на мозг. Это такой сильный удар, на самом деле. Говорится, между рождением и смертью нет разницы, все это страдание. Самые сильные страдания человек испытывает во время рождения, то есть выхода из женского утробы, и самые сильные страдания в момент оставления грубого тела. И психологические, и физические очень большие страдания. И поэтому говорится, что наши дети, смотря какие дети, говорится, когда человек не совершает определенные деятельности, три вида деятельности называются. Это жертвоприношение, благотворительность, и тапасия. Если человек не делает ежедневно какую-то тапасию, не накладывает на себя, не занимается жертвоприношением, то есть яги, что сейчас является жертвоприношением? Повторение святых имен, слушание Шримад Бхагавата ежедневно. Если он не совершает благотворительность, это называется итак, яги – это жертвоприношение, тапа – это ограничение в чувственных наслаждениях, и дакшина – дакшина, если он не жертвует, то он обволакивается грехами. Опять, то есть долг растет. Когда мы в семье заводим детей и начинаем вовлекать их в яги, в тапасию, да, говорится, мы отплачиваем долги. Только этим. То есть нам не придется отплачивать какими-то чувствами или чем-то. Поэтому говорится, даже есть такое произведение, Камапада, где описывается, невозможно отплатить долг детям. Потому что это должники нашего прошлого, и мы не вернули им долг в срок. Поэтому они пришли взять долг. Но, говорится, человек может выплатить долг и даже дать сверху, если займет этих детей жертвоприношением, тапасией и благотворительностью. То есть он их очистит, совершит великий поступок, избавится от всех долгов по отношению к ним. Все это будет нейтрализовано. И самое важное, что семья, само понятие семьи, означает для зачатия детей. Таким образом, любой половой акт, который не приводит к появлению ребенка, еще благочестиво, расценивается как очень большая греховная деятельность и сразу же порождает определенный вид страданий, который называется абхипхута. Причинять беспокойство будут другие живые существа, поскольку половой неурочной деятельностью непосредственно, лично контролирует Господь Шива. Лично. Он контролирует каждый половой акт, не связанный с появлением на свет живого существа. И также он контролирует все до одного контрацептивы, он контролирует все виды аборта. Да. Это очень серьезно, поэтому сейчас люди так страдают, они потеряли знания о правильных половых взаимоотношениях. Почему Прабхупада говорит, что если не направить секс, еще какой? Необузданный, незаконный. Это очень большой грех. Очень большой грех. Но поскольку уж мы как бы попали, мы поэтому стараемся внутреннюю чистоту, говорится, внешнее моление, внутреннее воспевание. Мы воспеваем, чистота приходит, мы начинаем оценивать, понимать, наша вера укрепляется, способность воспринимать. Мы немножко себя начинаем ограничивать во всем. Это ограничение усиливает еще, усиливает воспевание, воздействие святого имени. Таким образом, еще больше чистоты приходит. И так больше, больше, больше, больше надо. Говорится, мы должны избегать особо двух вещей. Нама-аппаратки и вайшнава-аппаратки. Но говорится, даже нама-аппаратки может очиститься через нама-аппаратку. Нама-аппаратка ютта нам. И что, даже если человек повторяет святое имя с оскорблениями, но продолжает повторять, и просто старается избавиться, то, несомненно, постепенно даже такое воспевание его избавит от оскорбления. То есть, если мы даже с оскорблением воспеваем, но продолжаем пытаться даже, оно чистится, несомненно. Но если человек совершил вайшнава-аппаратку, или гуру вайшнава-аппаратку, это какому-то возвышенному преданному, который посвятил свою жизнь распространению славы святого имени, если мы совершим такую аппаратку, то, говорится, само желание у души служить Богу может исчезнуть. Поэтому, говорится, даже если мы потеряли тело, потеряли, не знаю, там, богатство, детей, жену, это считается ерунда по сравнению с тем, что мы потеряем желание служить Богу. Значит, мы практически теряем все. Вот такое оскорбление. Но, говорит, со временем оскорбление, тяжелое оскорбление, длительное время закрывает от нас духовную жизнь. То есть самой души пропадает желание служить Кришне. А значит, усиливаются все ее кармические проблемы. Опять падает коробка материальной жизни. Через некоторое время живому существу возвращают. Только тогда, когда Кришна убедился, что человек в сердце осознал, что он совершил оскорбление. Он может вернуть эту способность. Но если он не осознает это, то на 100 тысяч жизней может потеряться. Итак, дети, или как бы сутью семейной жизни, является произведением потомства. Иначе, говорится, зачем вступать в брак? Общаться мы можем так. Значит, когда брак рассматривается как возможность наслаждаться сексом, другим сексом, такой брак принесет несчастье этой семье. И самое, вот здесь у меня даже есть цитата из Бхагаватама именно по этому поводу. Вот, Шримад Бхагаватам 3.3. Отношения мужа и жены, которые построены на половом влечении, обернутся большим страданием для их детей. И наши дети, они вот в этой тонкой форме получают реакцию за то, что мы этим занимаемся. Какова кармическая связь живых существ? Есть же карма индивидуальная, семейная, родовая, всякая разная, планетарная. Даже, говорится, у каждой вселенной есть.